Незнакомый профессионал, похоже, понял, что я раскусил его намерение, а потому он вальяжно спустился холма, вращая в обеих руках свои кривые мечи. Этим своим жестом он напомнил мне Дерка, который сейчас стоял за моей спиной, с вжиканием вынимая свои фальшионы. Никакого объявления к началу битвы не последовало. Наступившую оглушительную тишину сокрушили быстрые шаги разгоняющегося диверсанта. Лицо его не выражало никаких эмоций, и казалось, что он полностью был уверен в своей победе. Умирать же я совершенно точно не собирался, а потому первый же выпад отразил с превосходной точностью, настолько филигранной, что можно было записывать в учебнике по фехтованию. Вот только противник мой обладал удивительной скоростью и яростью. Он просто превратился в настоящий стальной вихрь, нанося стремительные удары двумя искривленными мечами. Будь на мне сейчас нормальный латных доспех, то можно было совершить хотя бы одну ошибку, но нынче приходилось угрём вертеться, уворачиваясь от ударов. Несмотря на отсутствие имплантов, воин был удивительно стремительным, мало чем уступая мне в физической подготовке. Рубился он очень крепко, постоянно выдумывая новые финты, которые приходилось либо вовремя пресекать, либо уворачиваться. Вот только его подвела раненная арбалетным болтом одного из нанятых мною стрелков. Я уже заметил, что во время схватки его рана начала кровоточить, несмотря на то, что ударов по ногам я не наносил. Подмеченной детали мне хватило, чтобы ударить своего противника по здоровой ноге. Он попытался было отскочить, но рана подставила его. Диверсант оступился, открываясь для удара. Быстрый и мощный удар. Меч приземлился на его голову, расколов череп под теплой меховой шапкой. Казалось, что прошли часы во время схватки, но на самом деле едва миновало 4 минуты активного боя, которых хватило для того, чтобы Дерек со товарищами порубил 2/3 противостоящей нам группы. Один из близнецов вовсе продолжал наносить тяжелые удары молотом, превращая в кровавую пыль содержимое головы одного из сектантов. Благо Дерек запомнил мой приказ и заготовил одного пленника, который лежал сейчас на земле, зажимая широкую рану на руке. Оставшиеся же двое сектантов растерянно отступали под напором второго близнеца, который с медвежьей яростью молотил воздух своим страшным оружием. Хватило несколько секунд, чтобы братья соединились в своем порыве, сумев наконец-то довершить короткое сражение. «Господин, вас ранили!» — крикнул один из близнецов. Я быстро осмотрел себя. Оказалось, что странный сектант успел таки достать меня, умудрившись прорубить кольчужные подмышки моего акитана. Быстро стянув с себя одежду, увидел, что рана страшной не была, а потому сразу последовал приказ отходить обратно в лагерь после удачной разведки. Глава 25. Долго сюсюкаться с гнездовьем сектантов я не стал, несмотря на действительно не самый приятный рельеф вокруг. Оно было расположено внутри одного из высоких холмов, внутри которого обнаружилось всего два выхода, находящихся под постоянной охраной. Сколько же сейчас было людей внутри подземных туннелей, было просто непонятно, а потому рваться туда со штурмом в лоб было слишком странным. Не будь у меня пленника, который под пытками выведал мне секрет нахождения второго входа, то пришлось бы мне либо безрезультатно вести долговременную осаду, либо брать штурмом в лоб, и нет никакой гарантии в том, что группа сектантов, точную численность которых пленник не назвал, просто не уйдет через второй вход, чтобы продолжать нести свои разрушения на моих землях и землях моих же соседей. Что же я планировал делать сейчас? План мой основывался на том, что один из входов в подземные укрепления фанатиков представляют из широкий пещерный проход, куда можно было без больших проблем впустить 1,5, а то и 2 телеги разом, тогда как второй вход был ничем иным, как небольшой трещиной в скальной породе, куда едва мог втиснуться один и не самый толстый мужчина. Вот именно эта щель и была для меня ключом к победе. Не хотелось мне терять большое число воинов простым глупым штурмом в лоб, а потому было решено воспользоваться военной хитростью, чтобы заставить нас не штурмовать наверняка укрепленный сектантами лагерь, а вырезать выбегающих для спасения своих жизней сектантов. Именно ради этого мой отряд притащил с собой большие запасы разнообразного горючего материала, который предполагалось заткнуть в щель пещеры, после чего подпалить и закрыть обитым сталью щитом. Конечно, для начала было необходимо подобраться к лагерю сектантов, но нанятые мной баратские арбалетчики уже успели устранить выстроенных по окрестным холмам дозорных. Эти жители остров применяли не самую обычную технологию создания композитных плеч для своих арбалетов, позволяющих им отправлять болты в полет на расстояние в более чем 200 метров без особенной потери в точности. В союзе с поразительным зрением уроженцев царства, они могли стрелять на действительно большие расстояния, эффективно устраняя дозорных. Именно их стрельба позволила нам скрытно подобраться к черному входу в лагерь фанатиков. Едва только в стоящего подле входа дозорного влетело сразу с пяток болтов, как я отдал отмашку, и туда устремились несколько крепких парней, тяжело нагруженных разного рода баулами из старой мешковины, которые были наполнены до отказа горючими материалами. Парни принялись споро закидывать баулы внутрь щели, встав цепью и передавая их друг другу, делая из себя своего рода человеческий конвейер. Сектанты внутри не успели еще опомниться, как внутрь успели накидать весь наш немалочисленный груз, и бойцы поставили к щели щит, практически полностью перекрывающий всю щель, после чего стали подбивать в землю деревянные упоры, не позволившие бы щиту рухнуть на землю и похерить весь наш план. Второй раз подбежать к дымящейся куче тюфяков никто бы не смог, ведь по изначальной задумке дым должен оказаться настолько страшным, что пару легких вдохов было достаточно для того, чтобы выплюнуть свои легкие. Затем один из близнецов схватился за длинный шнур самодельного фитиля, который поджег при помощи кремня и кресала. Фитиль сгорел крайне быстро и понемногу из-за щита повалил густой столбик черного дыма. Я находился на почтительном расстоянии, но даже так почувствовал страшно неприятный запах, который моментально принялся терзать горло и легкие. Отбегающий от входа в пещеру близнец ужасно закашлялся и оступился, рухнув на землю. Вытаскивать зашедшегося в кашле брата пришлось второму близнецу, но это заметил я уже поздновато, когда сам рванулся по холмам к главному входу, убедившись в том, что основная часть дыма все же потекла в пещеру. Да, пришлось бежать именно на своих двоих. Пусть конь куда быстрее обычного человека на простой прямой дистанции, но вот пересеченная дистанция с множеством различных высот была совсем другим делом. Здесь человек справлялся не хуже, а то и вовсе лучше, особенно если речь заходит о человеке, чья скорость дополнительно усилилась интегрированными в организм имплантами. Хотя, даже так местные заросшие зеленью холмы заставили попотеть и меня, когда мне, запыхаясь от преодоленных высот, удалось наконец-то добраться до нужного места, то дым еще не повалил из большого прохода. Пришлось ждать несколько минут, и в один момент мне даже показалось, что план оказался провальным, и где-то в пещере имеется, если не полноценный проход, то вентиляция, уводящая удушающий дым из пещеры. Однако предположения мои оказались ошибочными, и наконец-то дым медленно пошел из открытого прохода. Сектанты оказались крепкими и побежали далеко не сразу, но затем принялись вырываться из охваченной дымом пещеры поодиночке и целыми группами. Вступать с кровавыми сектантами в честный бой никому не хотелось, а потому рядом весело защелкали арбалеты. Расставленные по холмам стрелки действовали очень быстро, руководствуясь принципом «один выстрел, один труп». Били не по головам, но их мощные арбалеты позволяли настолько сильно вбивать болты в тела неодоспешенных фанатиков, что торчали только оперения с небольшим отрезком древка. При этом перезаряжали бараатцы свои арбалеты быстрыми и отточенными движениями при помощи козлиных ног. Сунуть ногу в скобу на конце арбалета, подцепить рычаг, двинуть эту железную вещицу на себя, натягивая тетиву вдоль направляющей и зацепляя его за зажим, убрать рычаг, вынуть болт из колчана болт, положить толстый снаряд на направляющую и вскинуть арбалет к плечу, вот и весь процесс. Проделывали они такие махинации меньше чем за 10 секунд, после чего около входа в пещеру образовывался очередной труп, а затем махинация повторялась. План выполнялся просто идеально. Мы смогли быстро, а главное скрытно подобраться к убежищу фанатиков, подложить громадный дымовой заряд, и теперь пожинали плоды. Плоды, надо сказать, крайне кровавые, но еще более приятные. Конечно, придется убирать эти трупы, чтобы на наш край не обрушился мор, который будет в разы страшнее, чем самые сильные воины, но сейчас мне значительно важнее были мои люди, которые понадобятся мне еще в далеко не в одной войне, которые в скором времени могут начаться. Последним из пещеры вылез человек, который в первое время показался мне страшным монстром. Громадина в 2 метра ростом и чуть меньше в плечах, с ног до головы покрытая сажей. В руках он держал монструозного вида двуручный топор, украшенный человеческим черепом, насаженным на обух. Он шагал вперед, держа свое оружие обеими руками, и показалось поначалу, что дым его совсем не берет, но сделав несколько шагов, эта махина просто рухнула в землю, откинув в сторону топор и перестав подавать всякие признаки жизни. Пусть он умер окончательно, но стоящий рядом со мной стрелок не пожалел болта, вогнав толстый снаряд прямо в закопченную лысину. Теперь можно было точно уверовать в то, что этот здоровяк погиб. Несмотря на кажущуюся погибель всех обитателей пещерного лагеря, приказ на штурм я не отдавал. Тюки с едким веществом внутри еще продолжали гореть, а потому пришлось выждать больше 3 часов, перед тем, как первые люди стали подходить к входу в пещеру, который был укрыт множеством трупов с торчащими из них оперениями болтов. За все это время ожидания вокруг нас так и не последовало шевеления, а потому полусотне воинов удалось в достаточной мере отдохнуть, несмотря на мои опасения. Мне казалось, что где-то в относительной близости должен быть как минимум еще один лагерь сектантов Красного Пакта. Это было для меня логичным, ведь по военной науке у них должен был быть резервный лагерь для того, чтобы при необходимости отойти в сторону, а уж там какая-никакая охрана, которая смогла бы прийти на помощь своим братьям по кровавой вере, и такой удар в тыл для моего отряда из 50 бойцов мог быть слишком опасным. Моим войска до сих пор не хватало должной дисциплины, насаждением которой я занимался каждый божий день, вечно муштруя бойцов. В тренировках я не стеснялся, все-таки это были непослушные, но глубоко огражданенные ополченцы, которым всегда намного больше хотелось оказаться дома и вернуться к привычному ремеслу в мастерских или на поле, и даже непризываемая по феодальному принципу аристократия, которым было не по статусу подчиняться тренировкам. Они все больше считали, что их сюзерен не выше их, а просто первый среди равных, а потому скорее подняли бы на смех своего феодального руководителя, хотя вполне себе могли спокойно и прирезать его, подделав смерть под несчастный случай или нападение лихих рыцарей-разбойников. Мои люди были на постоянном жаловании, не считая только если Димона, единственного, кому я со своего баронского плеча положил одну из деревень, которая досталась мне по итогу недавнего передела власти в графстве. Деревенька не из самых больших и богатых, но и подобной власти у седовласого воина никогда ранее не было. Остальные же мои воины были целиком и полностью зависимы от положенного им жалования из моей казны. Естественно было, что у разного рода бойцов заработная плата сильно разнилась. Те же конники получали от меня в 4 раза больше обычных пехотинцев и стрелков. Это несмотря даже на куда лучшее снаряжение и коней, значительно повышающих возможности их на выживание. Пехота и стрелки мои сейчас получали по 2 серебряным монетам в месяц, без учета хлебного довольствия, которое также ложилось на плечи моей казны. У других же баронов чаще всего считалось обычным выплачивать пехоте по 1 серебряной в месяц, но я считал, что работа моих бойцов стоит куда больше, учитывая, что несут они не только гарнизонную службу. Так что, учитывая мою щедрость в делах оплаты, я считал, что могу требовать с бойцов полной отдачи своему делу и готовности тренироваться на постоянной основе, а не просто отсиживание зада во время несения дозора. Как только дым перестал валить из пещеры и запах стал нормализовываться, то было решено пойти наконец на зачистку. Я шел впереди своего отряда, вооружившись мечом, хотя шансов на выживание здесь людей был просто минимальным. Мертвых сектантов валялось очень много. Сначала я пытался считать на ходу, но затем понял, что счет очень быстро может прийти на десятки, а потому бросил эту затею, отмечая лишь тот факт, что среди фанатиков был весьма разношерстный состав. Сначала предполагалось, что здесь были одни только взрослые боеспособные мужчины, но это оказалось ложью, и вместе с ними проживали женщины и даже дети. Какая-то их часть умерла от удушья, а других убивали матери исключительно из милосердия. Смерть от удушья была слишком страшной и долгой, а потому матери либо ломали шеи своим маленьким детям, либо убивали при помощи кинжалов. Смотреть на это было неприятно, а еще куда хуже было осознавать тот факт, что я был целиком и полностью ответственен за их смерти. Несмотря на все многочисленные пройденные мною психологические тренировки, на сердце оставалась тяжесть, и я продолжал идти по разветвленной системе пещер, каждый квадратный метр которых был приспособлен под полезное пространство. Были здесь большие склады, уставленные самодельными стеллажами с ящиками и сундуками, кухня, спальные пещеры, мастерские и даже лазарет. Пещера медленно, но, верно, спускалась вниз, и с каждым метром отыскивалось все больше тел погибших. Впрочем, самым страшным оказалось нахождение, которое мы отыскали на самом нижнем из этажей, где эти сектанты расположили одновременно склад и кухню. Если на обычном человеческом складе можно было обнаружить многочисленные продукты в виде как растительной, так мясной и рыбной пищи, но вот эти фанатики ограничились рыбой и человечиной. За место подбитой дичи и птицы в холодной пещере на крюках висели отрубленные человеческие ноги и руки, вырезки, органы в сетчатых мешках. В бочках же, стоящих на холодном каменном полу, обнаружилась засолка. Здоровый человек ожидал бы увидеть в таких бочках огурцы, но вот эти кулинары наполнили по самые края чисто отрубленными человеческими пальцами. Запах оттуда шел ужаснейший, пробивающийся даже через смрад, даже не через до конца успевший выветриться дым. Сложно было сказать, сколько вообще погубили сектанты здесь людей и как же им удалось найти столько пропитания на такое большое поселение. Наверняка они охотились на дичь и рыбу, которую не было зазорно есть согласно ереси Красного Пакта, но даже так большая часть запасов представляла из себя мясо человека разумного. Когда осмотр закончился, то я молнией вышел из пещеры, едва сдерживая завтрак, активно желающий покинуть внутренности моего живота. Снаружи же меня ждал капеллан, который с большим интересом рассматривал один из трупов. Рядом с ним лежал развернутый пенал с многочисленными кармашками, в которых сейчас торчали многочисленные инструменты. Удивляло, с какой большой деловитостью служитель церкви крестовников сейчас рассматривал внутренности поверженного в голову здоровяка. В последнее время капеллан слишком часто гостевал у меня в замке в Речном Пике и едва только узнал о том, что я собираюсь отправиться воевать с группой сектантов, как напросился со мной. Сначала я даже попытался его уговорить на то, что это слишком опасно и у меня не будет времени на то, чтобы отвлекаться на защиту его святой жизни, но капеллан быстро указал на то, что сражаться он умеет и пусть не настолько серьезным воином, как я, но защитить самого себя мог. Сопротивляться его решению было сложно, а потому просто попросил капеллана держаться подальше от кипящего сражения, чтобы не мешать моим бойцам делать их работу. Благо, человеком он был серьезным и понимающим, а потому во время обстрела сектантов с интересом наблюдал за свистящими болтами. «Что-то интересное нашли, святой отец, не без того, барон», — сказал капеллан, продолжая совершать манипуляции над трупом. «Сектанты считают, что испитие крови поверженного врага помогает перенимать его силы, но догматы крестовничества отрицают эту ересь. В столице меня бы за желание вскрыть этого человека моментально изгнали бы с церковной службы, но здесь никто меня не останавливает, а потому я могу наконец утолить свой интерес». Капеллан сделал быстрый жест, после чего продемонстрировал свой трофей в виде громадного человеческого сердца. Похоже, что этот человек был мутантом. Никогда я ранее не видел таких здоровяков. Так бывает, что порченная кровь нарушает обычную жизнь человеческого организма. У кого-то вырастает лишняя рука, нога, палец или нос, бывает даже, что кость становится подобна стеклу. Ударь по ноге такого, и тогда она рассыпется, сломается как веточка в венике. Этому же сильно повезло, он гигант. Быть может, что его дети могли стать такими же сильными и громадными, но ваш наемник его убил. Похоже, что сектанты не столь ошибаются, как считают континентальные кардиналы. «О чем вы это?» – изумился я. «Не подумайте, что я пошел по кривой дорожке ереси». Капеллан поднялся с колен, закинул сердце в мешок, который передал в руки одному из своих помощников. «Среди сектантов есть очень умные люди, и они знают о особенностях крови. Подобные аномалии», – служитель церкви кивнул в сторону выпотрошенного сектанта, – «могут передаваться как цвет волос и форма лица. Скорее всего, не у всех детей, но рано или поздно такая особенность крови останется у всех детей. Поговаривают даже, что самые громадные прибежища Красного Пакта специально выдает таким силачам побольше женщин, чтобы у них уродилось много детей, которые вырастут больше своего отца и создадут армию, которая будет сильнее любого рыцарского воинства. Значит, они опасность куда большая, чем простые кровожадные бандиты», — догадался я. «Да, именно так, Блес. Они значительно большая, ведь у них есть знания и единая власть. Наш остров не успел еще настолько погрязнуть в их чуме, но вскоре они смогут устроить настоящую войну на континенте. Пока что войну за умы человечества, но вскоре они наконец-то смогут поднять копья и обогреть землю кровью». Капеллан сощурился. «Однако полагаю я, что вы сделаете это первым, барон. До меня дошла новость, что вы провели дерзкую разведку на том берегу и нашли места под свой новый замок. Та земля еще не ваша, но это только лишь формальность, недостойная вашего внимания. Я ведь прав, Откуда вы это узнали? Притворно усомнился я. Всеотец поделился жалкой крупицей своих знаний. Знаете, барон, мои мастера могут вам помочь, если вы выделите мне небольшой участок своей земли для того, чтобы построить первую церковь на том берегу лагуни и, наконец, распространить там власть истинного Бога, чтобы их жалкие духи остались в анналах истории. Думаю, что многие неофиты решатся помочь этому строительству и столь богобоязненному господину. Мужчина мягко улыбнулся. Кстати, могу ли я переговорить с тем вашим пленником? Хочу попытаться изучить их язык перед тем, как вы начнете строительство. Времени у вас на это будет немного. Я дам еще 2 недели спокойной жизни пхалам, пока строятся лодки, а затем на их землю придет огонь. Уж слишком близко они расселились к моему будущему жилищу. Благодарю вас, барон. Церковь не забудет вашей помощи. Глава 26. Постройка речных кораблей – дело отнюдь не быстрое. Нужно было подготовить и закупить материалы, нанять мастеров и оплатить их услуги, а также найти место для спуска на воду. Нужны были точно не простые рыбацкие лодки, а суда, формой напоминающие казацкие струги или новгородские ушкуи, чтобы была возможность выйти на воду с большим десантом. Конечно, у меня уже и так была баржа, которую пхалы уже попытались единожды безрезультатно уничтожить, но топать пешком до города аборигенов было слишком долго. В лучшем случае целой сотни воинов мне придется топать в ту сторону минимум с неделю, а мне хотелось атаковать с как можно большей неожиданностью, чтобы пхалам не удалось созвать своих гипотетических союзников, чтобы еще больше увеличить и без того свою громадную численность. Сейчас мне оставалось полагаться только на выучку и куда лучшую снаряженность собственных бойцов, половина которых была набрана из воинов Бараатского наемнического отряда благодаря их великолепной выучке. Конечно, можно было оставить их в гарнизонах моих 3 небольших замков, но это было излишне опасно. Бараатцы отличались большой верностью, но все равно оставались наемниками. Золото для них являлось самым большим приоритетом, а потому был большой шанс того, что по возвращению в речной пик я встречу вырезанных слуг и опустошенную, тогда как арбалетчики просто сядут на свой корабль и покинут остров, вернувшись домой с немалой добычей. Тем более, что их служба была оплачена и я был вправе требовать с них полной отдачи за каждую затраченную монету. Корабли были готовы через 2,5 недели. 5 речных судов, каждая из которых могла нести на своем борту по 20 человек с припасами. Строительство немного подзадержалось из-за накладок с доставкой подходящей древесины от Тортуи. Радовало, что у моего сюзерена были некоторые запасы хорошего дерева, которое можно было пустить на строительство моих кораблей. Адилард, несмотря на то, что он являлся моим сюзереном, продолжал относиться ко мне на равных и был только рад заключить очередную удачную торговую сделку. Впрочем, строительство по итогу было закончено и теперь можно было отправляться на очередную мелкую войну, которая приблизит меня к моим целям. Армия погрузилась на суда самым ранним утром, загрузив съестные и оружейные припасы. Боевой дух у моих воинов был на высоте, учитывая факт недавно произошедшего удивительно удачного сражения с сектантами, закончившееся полностью без потерь. Пусть нынешний конфликт значительно отличался от предыдущего, но даже так воины рассчитывали на не менее удачный исход. Высадились уже к вечеру. Бараатцы, ввиду островного расположения своей родины, отлично умели работать на веслах, а потому достаточно быстро нам удалось пробраться вверх по течению с всего лишь одним перерывом для отдыха и обеда. Можно было раскинуть лагерь здесь и сейчас, чтобы вступить на берег завтра отдохнувшими, но сейчас вокруг нас был лес, а мне же хотелось поставить основательный лагерь на равнинной местности, откуда до города аборигенов было рукой подать. Здесь на нас могут напасть ночью под прикрытием леса и потому даже дозоры нисколько не смогут нам помочь. Не стоило и надеяться на тот факт, что аборигены не обнаружат нашего присутствия, а потому установление полноценного лагеря с частоколом в качестве укреплений будет значительно эффективнее. Уже к концу отдыха в лесу мелькнула странная фигура, которая точно не могла быть членом моего войска, ведь даже по нужде ходили минимум парами, а лучше вовсе тройками. Заметил его не один я, но и вставший в дозоре арбалетчик. Среагировал он моментально и пустил болт сквозь плотные кусты. Из леса раздался взвизг, и несколько моих воинов рванулись туда, вытянув раненого человека в грязной одежде. Прямо из его бедра торчала древко арбалетного болта, и кровотечение из-за ранения было обильным. Похоже, что снаряд попал прямо в артерию и скоро этот незнакомец умрет. Он был молодым, но судя по пылающей злости в глазах, нашему появлению был определенно не рад. Для воина он был слишком пал, а потому наверняка являлся разведчиком, посланным для оценки наших сил. Если же он добрался до нашего лагеря меньше, чем за час стоянки, то отряды аборигенов сейчас очень близко к нам, и уже это значило, что необходимо сворачиваться по кораблям. Нам нужно прибыть на место до заката, приказал я, наблюдая за тем, как войско неохотно поднимается с места и укладывает пожитки на корабли. Едва мы отстали от берега, как из леса высыпался большой отряд аборигенов, численностью у несколько десятков. Непонятно, ждали ли они специально или просто подоспели слишком поздно, а потому им только оставалось что смотреть за отплывающими кораблями, что-то крича нам вслед и потрясая оружием, качество которого оставляло желать лучшего. К нужному месту мы прибыли примерно за час до заката. Гребцы были уставшими, ведь им пришлось бороться с сильным течением лагуни, но даже так я не мог позволить им отдыхать. Сразу же началась разгрузка кораблей, и наиболее свежие люди, не успевшие потерять так много сил в борьбе с течением, сразу же принялись расставлять заранее запасенные нами заточенные деревянные прутья, которые окружали наш небольшой лагерь по периметру на манер чистокола. Невесть какая оборона, но уже ее хватит для того, что не дать аборигенам при случае напасть на нас так легко. Наверняка они смогут растащить нашу оборону рано или поздно, но за это время понесут громадные потери под обстрелом наемных баратцев и копьями моих воинов. Заканчивали постройку укрепления уже ночью под светом факелов. Многие воины уже валились с ног, и потому дозоры пришлось делать небольшими. Сейчас нас радовал тот факт, что вокруг нас раскидывались обширные поля, которые не позволят вражеской армии подобраться к чистоколу незамеченной. Несмотря на импланты, которые позволили бы мне несколько дней не спать, не особенно теряя при этом в эффективности, но лучше было не рисковать. В ближайшие дни ожидается тяжелая битва, и лучше быть перед этим полностью отдохнувшим, а потому просто забрался в теплый спальный мешок из шкуры медведя, после чего моментально погрузился в царство сна. Очнулся я самостоятельно. Казалось, что вокруг было все спокойно, но при помощи тонко настроенных чувств я ощутил мелкую вибрацию земли. В одном шатре со мной лежал Дерек, который при моем пробуждении моментально очнулся ото сна, принявшись натягивать на себя акитан и пытаться втиснуться в стальную кирасу. Я же в это время уже вышел из шатра, успев только подхватить полуторник с лежащими рядом ножнами. Острое зрение позволило мне рассмотреть движущуюся в нашу сторону толпу на грани видимого. Целые сотни человек, продвигающиеся к лагерю большой лавиной, совсем не соблюдая хоть какого-то строя. Время для атаки они подобрали просто отличное. Сейчас было примерно 6 часов утра, и выставленные дозорные сейчас боролись всеми силами с наступающим сном. Тревога. Бойцы поднялись в ружье оперативно. Арбалетчики моментально схватились за свое оружие, приготовившись приниматься бой с аборигенами, которые продолжали брать нас в полукольцо, оставляя для отступления только реку со вставшими на якорь кораблями. Радовало только то, что у пхалов не было даже серьезного речного флота, а для переправы они использовали только надутые желудки животных или редкие лодки, которые они производили из цельного ствола дерева путем выжигания. Впрочем, сейчас не было никакого шанса отойти с учетом того, что время на погрузку нужно и не самое маленькое. Потому единственным шансом осталась победа над многочисленным врагом, число которого достигало минимум полутысячи, а то и больше. Похоже, что пхалы собрали своих союзников для того, чтобы сдержать наступление маримахцев в моем лице. Их единение в таком вопросе было неудивительно, учитывая факт того, что лагуня оставалась для королевства единственной природной преградой, которая до этого сдерживала его экспансию. Племенные воинства пхалов остановились примерно в 300 метров от чистокола. Какая-то часть их попыталась отправиться в прорыв с наскока, но слаженная стрельба многочисленных арбалетчиков быстро остудила их пыл, отчего аборигены отступили на почтительную дистанцию, оставив на поле боя чуть более полутора десятков бойцов. Атаковать они не спешили, продолжая стоять на одном месте живой стеной. Были здесь и женщины, и мужчины, которые на полном равноправии могли сражаться на ратном поприще. И что же они встали? Прищурился стоящий рядом со мной Арги Фултон, держа в руках свой личный арбалет. Сомневаюсь, что у них много жратвы, чтобы время просто так проводить. Им сейчас либо атаковать, либо отходить. Похоже, что решают, как им атаковать. Будь мы в открытом поле, то уже сейчас бы вся эта толпа бросилась бы на нас, но их ярость останавливает хлипкий деревянный забор», — улыбнулся демон. «Хотя, пусть они просто прутся на нас, я с удовольствием пущу им кровь». Аборигены словно услышали слова моего седовласого советника и приблизились на пару десятков шагов, вновь заставив напрячься арбалетчиков, вскинувших свое оружие. Затем над полем боя раздался оглушительный рев врага, и войска пхалов двинулись вперед, наступая единым живым фронтом. Сразу защелкали тетивы арбалетов, отправляя каленые болты в толпу. Арбалетчикам даже не приходилось особенно целиться, ведь врага было много, и куда ни пусти арбалет, он все равно попадет в мясо. За время, пока вооруженные варвары бежали к окружившему нас чистоколу, стрелки смогли сделать целых 3 залпа, значительно уменьшим число наступающих врагов. Рубка началась у самого чистокола, который был построен на манер противотанковых ежей, а потому не позволял противнику в легкую перемахнуть стену и оказаться на стороне лагеря. Мои воины встречали пхалов ударами копий, а арбалетчики продолжали стрелять практически в упор. Аборигены же пытались растащить чистокол голыми руками, рыча словно адские демоны. Наверняка они покрывали нас самым забористым матом на своем языке, но, несмотря на силу бранных слов, успеха в этом деле не достигали. Мало того, что их накрывали обстрелом, но и чистокол был заблаговременно прикопан в местную мягкую землю. Долгое время мы продолжали сражение на границе лагеря, стараясь перетянуть исход схватки на себя, но в один момент сегмент защиты у самого берега был прорван. Быть может, что прикоп у воды был хуже, но итог бы один, прорыв врага допущен. Сразу туда устремилось несколько бараатцев, но их силы может и не хватить, чтобы сдержать многочисленного врага. Как бы мне не хотелось вновь погружаться в безумие имплантов, но ничего иного сейчас предпринять было нельзя. Можно было попытаться понадеяться на силу наемников, которые кое-что могли в ближнем бою, но это было слишком большим риском, а ставкой была жизнь всей немногочисленной армии и моей экспедиции. Рванувшись в сторону прорыва, где арбалетчики с оружием в руках бились с превосходящим их противником, я просто отдал имплантам контроль. Мне оставалось только наблюдать словно со стороны за тем, как мое тело погружается в кровавую рубку, смотря на них словно не своими глазами. Не было больше опасений о том, что меня ранит, а усталость просто исчезла. Руки сами рубили каждого попадающегося мне навстречу воина. Меч колол, рубил, резал пхалов, не стесняясь силы держащих его рук. Голову одного из противостоящих мне аборигенов просто снесло с плеч. Стали с 36 века не волновали толстые канаты обвивших шею мышц. Плоть была не толще бумаги, а кости хрупче дешевого стекла. Голова не успела ее рухнуть на землю, как клинок уже пронзил живот другого варвара, проворачиваясь руками моими внутри, превращая внутренние органы в дурной кровавый коктейль. Один, второй, третий. Мое тело плясало в яростном танце смерти. Заточенный меч уже не блестел в лучах зарождающегося рассвета, а полностью покрылся кровью, продолжая вгрызаться в тела врагов. Мне даже показалось, что рот, растянувшийся в плотоядной улыбке, без моего участия извергает многочисленные ругательства на родном языке. Хотя, никто не слышал этих матов в шуме затянувшегося сражения. Здесь было все. Крики ярости, ругательства, стоны боли, боевые кличи, свист летящих болтов и влажное хлюпанье проникающего в тела оружия. Смерть очередного врага же в этой какофонии звуков просто отмечалась галочкой без каких-либо переживаний. Я не успел заметить, как контроль над телом вернулся в мои руки. В этот момент я стоял над очередным мертвым аборигеном, занеся меч для абсолютно лишнего удара. В мышцах чувствовалось напряжение, а в ушах звенело. Похоже, что в ходе схватки пару раз я получил по голове, но благодаря крепкому шлему травмы удалось избежать. Что же было с врагом? Большая часть полегла там, где стояла, и лишь немногочисленные группки противника сейчас бежали, бросая своих раненых и мертвых. Их поражение было более чем очевидным, и теперь им только и оставалось, что бежать, а иначе их племена навсегда исчезнут из истории человечества. Полегчало, господин, ко мне подошел демон, доспех которого был вымазан в смеси из грязи и крови, а голова перевязана белой тряпицей, на которой расплывалось красное пятно. «Ранен?» – спросил я, вытирая свой меч о тело одного из погибших противников. «Царапина, ваша милость, у меня таких полон торс, так что внимания не обращайте. Главное, что мы победили». Советник растянулся в улыбке, слегка лишь искаженной болью. «Славная вышла сеча, барон. Мне такого давно не хватало. Зазвучал уже знакомый мне голос над полем сражения. Надеюсь, что этот праздник смерти не закончится на этом. Рядом с демоном показался лысый и золотоусый капитан наемнического отряда бароватцев, который на ходу расчехлил свою фляжку, вливая в себя мощными глотками подаренное мною вино. Выпив, не отрываясь от горлышка не менее половины фляжки, он протянул свой сосуд стоящему рядом с ним демону, который был совсем не против и выпил все остатки. «Нет, тут недалеко есть один из их больших городов. Они слишком близко поселились, так что нужно выжечь их город дотла, чтобы у меня не было больших проблем в будущем. Сейчас объявляю небольшой перерыв и продолжаем наступление». Трупы растаскивать никто не принялся, и после небольшого отдыха мой отряд двинулся в сторону города Пхалов. Рассчитывалось, что нам удастся добраться до поселения аборигенов практически на плечах их отступающих воинов, но в конце концов стало понятно, что больше они не собираются сражаться. Население спешно эвакуировалось. Большая их часть уже успела покинуть город, а остатки собирали немногочисленное имущество, которое они успели накопить за всю жизнь. Какой-то бородатый мужик бегал по полю, собирая стадо овец, которое определенно не хотело подчиняться его воле. Когда же он увидел мой приближающийся отряд, то погонщик что-то закричал в сторону города аборигенов и бросился ближе к многочисленной сыпи из землянок, стоящих между древних блоков, оставленных на планете предтечами. Отступать им было уже бессмысленно, ведь вперед выступила моя пехота, которая до сих пор была ведома боевым азартом. Останавливать я их не стал, пуская в тотальный грабеж и жестокость. Поселение быстро погрузилось в огонь. Мои люди врывались в дома, собирая все, что могло иметь хоть какую-то ценность, после чего дома закидывались подожженными факелами. Учитывая то, что деревянные крыши домов были покрыты сухой соломой, то загорались они очень быстро, и вскоре над городом поднималось большое облако черного дыма. Нужно было просто уничтожить любой след нахождения здесь пхальского поселения, с чем войска прекрасно справлялись. Наконец, спустя часа полтора тотальной зачистки населения, город был оставлен моими войсками, а сама армия, нагруженная трофеями в виде немногочисленных украшений, съестных припасов и отар овец, двинулась в сторону ожидавших нас судов. Этот день еще придется провести на этом берегу, наслаждаясь победой и оплакивая погибших, которых нужно будет забрать с собой и похоронить на освященной церковью земле, дабы не нарушить их веры. На моем лице же расплывалась улыбка. Первый шаг к победе был свершен, и оставалось только заложить первый камень нового замка, который должен будет стать новой ступенью к становлению моей власти над этим миром. Глава 27. После нашей победы бароватцы отбыли меньше, чем через неделю, продолжив служить купцу, который оплатил их услуги для помощи в охранении груза. Впрочем, в их помощи пока что я не нуждался. Пусть они и были серьезными профессионалами, но сейчас я понимал, что пхалы в ближайшее время не вернутся, учитывая, как серьезную кровавую оплеуху им выдали в последнем сражении. Быстро пораженные племена не смогут восполнить тяжелые потери, а далеко не факт, что остальные племена аборигенов сейчас будут согласны соединить свои силы, чтобы провести контратаку, ведь момент для этого был потерян варварами. Наиболее удачным для них моментом была произошедшая не так давно в графстве смута. Тогда нам сложно было представить, чтобы сражаться одновременно на два тяжелых фронта, и быть может, что дикарям удалось бы забрать парочку замков, из которых выбивать их было бы значительно сложнее, чем сражаться в голом поле. Сейчас же все мои войска, восполненные новыми подкреплениями из свободных крестьян, возжелавших служить мне не сахой, а мечом, стояли по замкам и дорогам, предупреждая бандитские отряды от глупых нападений на мои земли. Можно было сказать, что сейчас в моем баронстве начался временный отрезок, который можно было бы обозвать стабильностью, ведь казна полнилась, войска тренировались, а деревни не знали бедствий, но сидеть на одном месте было нельзя. Сейчас я активно рассылал своих слуг по ближайшим зависимым от феодалов и свободным городам с письмами о том, что некий богатый барон Блесгос желает заполучить их услуги в обмен на богатую оплату. Мне нужны были мастеровые, выращивать которых из крестьян было слишком долго, а потому придется потратить побольше деньжат, идущих от торговли солью и сталью, бывшими двумя несокрушимыми столпами моей экономики. Больше всего требовались обычные бригады строителей, на плечи которых ляжет основная и самая тяжелая задача по строительству крепости на севере Лагунии. Впрочем, обычные чернорабочие не смогут работать насколько это возможно эффективно без настоящего управления. Нужны были грамотные бригадиры, способны держать в узде работников и строго действовать разработанному проекту замка. Нужны были каменщики, плотники, кровельщики, камнетесы, плиточники и еще великое количество разнокалиберных мастеров, которых приходилось нанимать как поодиночке, так и целыми рабочими артелями, которые путешествовали меж городов в поисках достойного заработка. К тому же пришлось выкладывать деньги еще и за громадное количество материалов. Я примерно понимал, какая должна будет выйти сумма с учетом моих задумок, но когда мне наконец довелось увидеть полную смету, то глаза были готовы вылезти на лоб и станцевать там зажигательную чечетку, а зубы заскрежетали настолько сильно, что казалось вскоре раскрошится в мелкую пыль. Пусть казна успела немного обрасти жирком, учитывая постоянные закупки производимых в баронстве продуктов, но даже так пришлось отдать практически 3/4 всех накопленных богатств. Золото утекало как песок, но сейчас я с готовностью позволил Петросу забрать несколько наполненных серебром сундуков и передать их в руки поставщикам материалов с указом на то, что поставка должна быть совершена точно в срок, а иначе гнев барона очень быстро их настигнет. Купцы, торгующие строительными материалами, божились, что никогда не подведут столь достопочтенного барона, а это было неудивительно. Мне уже удалось наработать некоторый авторитет среди местных жителей. Не сказать, чтобы странствующие по поселениям менестрели просто так захотели петь про мою воинскую доблесть, широту сердца и накопленные богатства. Они, так сказать, были замотивированы блеском начищенных до блеска серебряных монет. С такой мотивацией стихи складывались куда лучше, а затем накладывались на прекрасное звучание музыкальных инструментов. Таким образом, очень быстро во многих кабаках Билькида и соседних земель пели песни о Блезе, победителе дикарей, соляном бароне и стальных сердцах рода госцев. Мое самолюбие от этого росло не слишком сильно, но опрашиваемые работники, которые с каждым днем все в большем количестве пребывали в мои земли, все чаще заявляли, что услышали о моей щедрости как раз из этих песен и стихов. Выходила уж очень хорошая средневековая агитация, ведь народ этого времени был не слишком искушен в разного рода развлечениях, а потому рабочие и земледельцы радостно напевали строки о моем величии. Особенно сильно мне понравилась баллада о соляном бароне, ведь большим умельцем в делах стихотворчества я не был, а потому строчки которой ее заучил и за старание добавил в кошель менестреля еще парочку серебряных монет. Звучала песня так: «Грядет история о молодом бароне, из северного края, у реки могучей. Блез гос богатейший среди здесь живущих, торговлей солью набил он мошну. Могучий силен блез, умен и хитер, слова произносит как гром среди туч. Весь путь к богатству – это хитрый расчет, и соль стала златом. Труден путь к богатству в землях Билькида, но блез гос его смог превозмочь. Соль стала ключом к величию дома, и богатству его нет ровен средь нас. Под речью его рухнет гора, слова его весят больше камней, и люд верит баронскому слову. И богатство его лишь растет, соль, столб белой силы его, товар бесценный, кровь он земли, гос богатейший из всех, и никто не сравнится с ним. Его умением восхищается народ, его слова, весомее золота, его жизнь, пример для всех, как стать богаче всех в здешних краях. Когда же большая часть ремесленников прибыла в мои земли, а купцы наконец привели весь нужный товар, то пришло время транспортировки всего этого богатства на тот берег Лагуни. В этом мне даже вызвался помощь Тортуе, решивший предоставить несколько судов, способных ходить не только по неспокойной морской воде, но еще и меж широких речных берегов Лагуни. В последнее время черепаший граф был особенно верным заключенному меж нами пакту. Оказалось, что во время его длительного путешествия в столицу, в ходе которой ему было необходимо дать клятву верности монарху, в город дошли вести о моем удачном походе на противоположный берег пограничной реки. К удивлению многих, король Лейдин отреагировал более чем лояльно к такой лихой операции. Похоже, он просто не хотел брать на себя ответственность, ведь армия его предка практически в полном составе была разгромлена племенами, а Лейдину определенно не хотелось получить себе ту же дурную славу, которая постигла его деда. Но когда вассалы брали инициативу на себя, то король всея Маримахта был готов благословить их на столь сложные и опасные начинания. Пусть на тот момент Аделард еще не принес клятву верности и де юре не был графом Билькида, но именно ему монарх выразил благодарность за хорошо удерживаемые позиции по королевскую сторону лагуни. «Получается, что я вам еще и умудрился помочь», — улыбнулся я, смотря на то, как рабочие медленно погружают подготовленные доски, которые были сложены в небольшие палеты и перевязаны досками для пущей крепкости. Я уже было думал о том, что король будет вас проклинать за мою самодеятельность, но похоже, что настроения при дворе меняются. Может быть, что вскоре на север потянутся горячие дети аристократов, что пожелают завоевать свой кусочек свободной земли. «Уже мечтаешь о своем графстве?» — усмехнулся граф, смотря как ему в небольшой кубок из драгоценного металла вливает слуга дорогое вино с винного берега. «Амбиций тебе не занимать. Знаешь, в столице я встретил одного твоего родственника, Блес. Представился он мне архием и попросил передать тебе привет». Мозг кольнуло иглой легкой паники. За всей этой нескончаемой чередой событий, которые в последние несколько месяцев не позволяли даже глубоко вдохнуть, мне не удалось и вспомнить о том, что моя персона де юре относится к одному из мелких аристократических семейств с юга острова, которая вечно славилась своей плодовитостью и оттого с каждым новым поколением все больше и больше беднела. Я надеялся было, что обо мне просто забудут, ведь настоящий Блес из рода Госсов был чуть ли не младшим из всего семейства, из-за чего ему бы ничего не досталось, не возжелая ныне почивший прошлый граф заполучить себе послушного мелкого вассала, который не обременен многочисленными договорами с местными аристократами. Должно было быть так, что семейство больше возлагает надежды на старших сынов, которые прямо сейчас довольно удачно воевали вместе с небольшими отрядами на континенте, но моя персона, похоже, стала слишком известной, а потому семейство вновь обратило на меня внимание. Думать об этом не хотелось, но обязательно придется. «Всего лишь привет», — скривился в ухмылке, думал уже, что семейство мое совсем позабыло обо мне. Надменно высказался я в воздух. Приветом все не ограничилось, барон. Граф пригубил вино, поражаясь его прекрасному вкусу. Прекрасный напиток, чистый как детская слеза и вкусная, словно амброзия. Прокомментировав вкус выпитого вина, Аделард перевел взгляд с кубка на меня. Он сказал, что ему надоело быть в столице и следующим летом прибудет на север погостить у своего племянника, который оказался куда более выгодной фигурой на шахматной доске, чем его многочисленные братья, которые только и горазды, что вести малые отряды на службе у куда более мощных семейств. Я расслабленно кивнул, делая вид, что мне нет дела до очередного своего родственника с юга государства, хотя сам лихорадочно стал раздумывать на тему того, как же миновать столь неприятные встречи. Да, моя нынешняя встреча была практически полностью скопирована с настоящего барона, но у меня не было настолько важных знаний о прошлом настоящего Блеза. В пространном разговоре я не должен буду нарушить свой образ, но если слова затронут прошлое, то ничего хорошего ожидать будет нельзя. Что же случится, если с меня сползет личина барона Блеза Госса? Сомневаюсь, что архей сможет моментально обратиться к королю с заявлением о том, что на месте настоящего барона сидит самозванец. Да и что он скажет, что это не тот племянник, которого последний раз он видел несколько лет назад. Анализа ДНК в этом мире никогда не было и еще не скоро прибудет, а на моей же стороне уже сейчас есть образ доблестного рыцаря, способного не только обороняться супротив заречных варваров, но еще и перейти пограничную реку первым за много десятков лет, нанеся поражение противнику прямо в его логове. Хотя, через год моя позиция еще сильнее укрепится. Впрочем, даже так мне не хотелось бы увидеть здесь своего названного родственника. Слишком уж архей был скользким человеком, известным в столичных кругах своей любовью к тому, чтобы оказаться в постели какой-то знатной или купеческой замужней дамы при живом-то муже. Не раз он получал очень неприятные последствия от своих решений и любовных игр, а пару раз вовсе бывал в шаге от смерти, но амурных похождений не оставлял. Если он решил отправиться в мое баронство, то скорее всего попытается скрыться здесь от многочисленных столичных ненавистников под защитой своего племянника и скорее всего настроит всех окрестных аристократов, чего бы мне определенно не хотелось видеть. Хотя, наверняка, что этим просто не ограничится и Ахи попытаться собрать для себя как можно больше выгоды. Мой названный дядя, как уже было понятно, совсем не заботится о имидже своего семейства, пользуясь защитой рода только при условии, что ему самому грозит смертельная опасность. Вот и выходило, что будет он слишком большой проблемой в случае прибытия его в баронство. «Вижу, барон, что ты не так сильно любишь общаться со своими родственниками. Считайте, милорд, что жизнь в семействе Госсов не отличается большим удовольствием. Матушка рожает без перерыва, а отец считает, что только большое потомство сможет вернуть роду бывшую его знатность. Только вот отцу плевать, что детей своих он ничем обеспечить не сможет. У него имущество кот наплакал, и только мечи предков, оставшиеся по наследству, могут быть дарованы потомку. Не удивлен, я в столице был второй раз. В детстве с отцом мне удалось посетить ее прекрасные стены, и тогда мне казалось, что этот город словно из сказки. Когда я был маленький, барон, то думал, что там живут самые прекрасные люди, и наш север от того казался грязным и неприятным. Меня удивляло, что живущие там бароны вынуждены ютиться на малых клочках земли, полностью завися от одной или двух деревенек, которые едва могут прокормить аристократическую семью, но это тогда казалось странным. Разве могут быть там столь красивые дамы при столь низком доходе и малой земле? Только повзрослев, я понял, что жизнь там больше похожа не на настоящую тюрьму. Малоземелье есть громадная проблема, и каждое семейство желает показать себя намного богаче, чем они есть. Казна почти всех семейств настолько мала, что они не способны оплатить даже учебу своим детям в столичной академии собственным детям. Знаешь, Блес, кто там самый настоящий властитель? Пусть меня не покарает наш милостивый всятец, но это точно не его помазанник. Наш просвещенный владыка настолько же много имеет власти, сколько скорости в сухопутной черепахе. Вся власть там принадлежит ростовщикам. Самым шикующим аристократам не расплатиться с долгами за всю свою жизнь. Им даже не отдать своей земли, ведь иначе их ждет еще большая закредитованность или же голодная смерть. Вот и выходит, что купцы разного рода сейчас имеют в руках настоящую власть. Только чудом король до сих пор не ступил на эту склизкую дорожку долго перед купцами. А что же сама столица? Думаешь, что в ней дела обстоят сильно лучше? Ни черта, улицы грязнее моего Нужника, а девы распутнее самых нечестивых девушек Билькида. Воины же потеряли доблесть и ярость наших предков. Они слабаки. Тортуи запрокинул голову, влив в себя остатки находящегося в кубке вина, после чего повернулся ко мне, разгоряченно смотря прямо в глаза. Знаешь, сколько раз там смотрели на меня с отвращением, называли грязным северянином? Десятки, если не сотни раз. Это мне говорили точно такие же бароны, кошельки которых скоро распадутся от отсутствия монет. Мы равным с ними в статусе, но для них я чуть ли не варвар, хотя мой род древнее многих других. Идиоты, рявкнул граф, никогда я не любил свой родной край, как в столице. Здесь все намного проще. На несколько секунд сюзерен замолчал. Вот поразила бы столицу чума, и сразу бы для них север стал единственным спасением. Поняли бы они, что лучше просто мыться, а не обливать себя сладко пахнущей водицей. Тортуи выхватил у своего слуги кувшин и влил вино прямо себе в рот. Что-то я слишком сильно разозлился, барон. У меня есть идея. Первые же корабли уже отплыли к месту строительства. Да, ответил я, ожидая какой-то страшной идеи от своего сюзерена, который мог выдать действительно нелогичную идею. Еще с утра корабль отправил. Отлично. Граф заговорчески потер своими толстыми ладонями. Я своих лучших гребцов в лодку посажу, но буду тем, кто первый возложит первый камень в твоей новой крепости. Сопротивляться было бессмысленно. Граф за локоть отвел меня к одной из речных лодок, куда мы уселись, и гребцы, надрывая мускулы, рванулись по речной глади лагуни, которая сегодня решила пожалеть плывущих, а потому нам удалось достаточно быстро добраться до места стройки замка. Пока граф выбирался из лодки, я быстро подошел к заведующему всем строительством Петросу. «Вы камни закладывать не начали? Несколько уже положили в фундамент, милорд. А что случилось? Бегом камни вытаскивать!» Тихо крикнул я на слугу. Графу в голову дурная мысль ударила. Он сам хочет камень первый заложить. Петрос вопросов лишних задавать не стал и быстро передал приказ. Строители быстро вытянули из ямы фундамента первые камни, сложив их пирамидой. Граф, слегка нетрезвой походкой, подобрался к яме, прыжком спустился туда и принялся спускать туда отесанный булыжник, после чего поставил на него ногу и голосом пьяного победителя произнес: «Да будет здесь стоять столь сильная крепость, что обломаются зубы врагов нашего друга барона Близа. Да простоит эта крепость веками, а властитель ее процветает».